На следующий день с лучами первого солнца, отряд Мелиодаса отправился выполнять поставленную для них задачу, вместе с ними был падший герой людей Минору и Чира. Отряд выдвинулся по главной дороге, но перемещался с помощью магии полета, чтобы ускорить свой путь и лишний раз не сталкиваться с монстрами. Весь путь до их пункта назначения не вызвал никаких проблем или задержек, лишь изредка нападали монстры или бандиты, когда те делали привал на земле. Но спустя 4 дня, отряд 10 заповедей смог достичь территории трех графов в кратчайшие сроки. Сначала они сверились с картами и информацией, чтобы убедиться в том, что располагают свежими сведениями, ибо многим картам и записям было от силы 20 лет. Только информация о политическом климате из головы лорда Зерату была свежей. Когда они смогли подтвердить наличие всех деревень графа Глауэрта в нужных им местах, то приступили к действию. Минору и Шон, на вас 6 восточных деревень. Широни и Курака, вы берете те, что северней. Шизуна и Юи, вы берете 12 деревень юго-западной. Я же возьму остальные 14. Все это мы делаем, когда последнее солнце покинет горизонт. Наша задача сделать все быстро и мгновенно, чтобы люди не успели опомниться и начали первым делом бежать в город своего графа за помощью и защитой. Эти деревни основные по производству всей еды на его территории, уничтожьте поля и дома. Без них хаос будет неизбежен, объяснил Мелиодас, показывая все это на карте данного региона. Хорошо, кивнули все без исключения. Если возникнут сложности, воспользуйтесь зашифрованной телепатией или магическим шаром, чтобы информацию не смогли прослушать случайно. Миросцилла откроет портал и к вам придут на помощь, напоследок сказал Мелиодас. После этого все члены отряда отправили указанные им области для выполнения поставленной задачи. Мелиодас с помощью темной материи создал крылья за спиной и полетел к месту своего назначения. Спустя примерно час полета, Мелиодас прибыл к первой деревне людей графа Глауэрта. Он скрытно наблюдал какое-то время за деревней, пока не наступит ночь. В основном жители деревни работали в поле, собирая урожай на некоторых из них. Вокруг деревни были построены стены и на некоторых башен исходил магический источник. Мелиодас определил его как аналог кристаллов демонов, что должен отгонять низших и слабых монстров. При этом Мелиодас не видел через оценку никого достаточно сильного, чтобы вызвать лишние проблемы его плану. Также он подслушал разговоры некоторых людей и узнал, что те еще не в курсе о армии демонов, что неподалеку уничтожили и захватили целый город. Это должно вызвать еще больше страха и паники для людей. И пока еще не настала ночь, Мелиодас также проверил другие ближайшие к нему деревни, чтобы не тратить время зря, но все было почти одно и то же. Подобное его одновременно радовало и печалило, так как будет скучно без стоящего сражения. Стоило последнему солнцу покинуть горизонт, как наступили сумерки, люди уже начали возвращаться в свои дома, чтобы заснуть и готовиться к новому рабочему дню. Вот только стоило людям только закрыть глаза, как вдруг прозвучал мощный взрыв на полях, заставляя многих людей вскочить со своих кроватей и побежать к причине шума. Стоило людям покинуть свои дома, как те увидели огромный пожар на полях, на которых они работали большую часть своей жизни. «Пожар! Поля горят! Несите ведра из колодца!» «Почему огонь черный?» – спросил молодой парень. «Неважно! Быстро за ведрами! Бегом!» – кричали взрослые мужики, пытаясь остановить уничтожение долгих трудов их жизни. Вот только стоило всем людям, включая женщин и детей, что помогали таскать ведра с водой из колодца, как сами дома жителей начали вспыхивать черным пламенем. Подобная ситуация вызвала огромный шок и ужас на лицах всех людей. «Наши дома, не е-е-е-те, мужики, тащите воду, нужно спасать поля и дома», – кричал один из местных крестьянинов. «Староста, вода не помогает, огонь не затухает, невозможно, продолжайте, но, делайте, это все, что мы можем делать», – кричал староста с большим беспокойством. «Мама, мне страшно», – кричала маленькая девочка, схватившись за женщину, смотря на то, как горит их деревня черным пламенем. «Все в порядке, Зольда, все будет в порядке, мама с тобой», — пыталась успокоить женщина свое дитя. «Отец, это не помогает, я устал», — кричал молодой парень, упав на землю с ведром воды. Пока продолжал происходить пожар в деревне, Мелиодас некоторое время следил за ситуацией, чтобы убедиться, что все идет как задумано. Он слабо повредил кристаллу, что отпугивали монстров, чтобы люди начали с большей вероятностью уходить из деревни и направились к своему господину за помощью. Воспользовавшись своей способностью метаморфозы, Мелиодас добавил себе черные рога, хвост и когти на руках, чтобы сделать себя наиболее устрашающим. Когда он закончил с приготовлениями, то показал свой облик посреди черного пламени возле полей. «Кто это такой?» – удивился мужчина, заметив появление Мелиодаса в черном пламени. «Жалкие людишки, познайте страдания за свои грехи, вы все станете рабами демонов», – сказал Мелиодас, изменив свой голос на более устрашающий и жуткий. «Это демон, спасайтесь!» – крикнул кто-то, вызывая панику среди многих. «Вы все будете страдать за то, что напали на королевство демонов», – заявил Мелиодас, слабо выпуская свою ауру доминирования, вызывая страх в сердцах и слабых духом. Закончив с тем, чтобы напугать людей, Мелиодас демонстрационно взлетел в ночное небо, направившись к следующей ближайшей деревне, воспользовавшись услугами Мирасциллы, которая помнила местоположение этих самых деревень и могла открыть к ним портал. Затем Мелиодас повторил то же самое с остальными деревнями, не оставляя тем даже шанса спасти свои дома и труды всей их жизни. Нередкость он мог наблюдать, как некоторые показывали очень больные выражения, словно он убил часть самого человека, но он сохранял холод в своем сердце и не останавливался, стараясь выполнить свою задачу. Нередко он видел, как на него смотрели со страхом или ненавистью взрослые мужчина и дети. Он знал, что кто-то из этих детей может даже с этой ненавистью стать будущим солдатом, но с учетом всего плана, большинство не должны дожить к тому моменту из-за проблем с едой и порядком. С первыми семью деревнями не было проблем, пока на восьмой он не столкнулся тем, что там была группа авантюристов, которые пытались дать ему бой, но Мелиодас легко с ними справился, вызывая еще больший ужас и страх у людей, которые ощутили потерю надежды в одно мгновение. Со следующими деревнями проблем уже не возникло, и уже к тому моменту, когда наступили первые лучи солнца, все деревни были уничтожены, вот только его жители живы, но без возможности оставаться в них, поэтому покинули свои земли, направляясь по главной торговой дороге в сторону своего графа. Все, что можно было увидеть, это дым от бывших деревень, который для многих стал началом кошмара. После этого Мелиодас вернул свой облик к первичному, чтобы отправиться к месту встречи его отряда. Остальные же выполнили свои задачи без проблем, о чем свидетельствует молчание по телепатии и огромное количество дыма от огня вдалеко, чему Мелиодас был рад. Спустя два дня с того момента, как были уничтожены деревни, большая часть крестьян прибыла к воротам города графа Глауэрта, прося помощи, но стража не могла просто так впустить такое огромное количество людей, боясь, что это может быть попытка крестьян сбунтоваться. Сам же лорд всех этих крестьян сидел в своем кабинете и имел недобрый вид, смотря на своих подчиненных, что отчитывались о том, как идут дела на его территории. Сам граф имел коричневые волосы и серые глаза, морщинистое лицо, связанное с его возрастом и тяжелой работой с бумагами. Носил он голубую одежду с белой рубашкой под ней. «Число беженцев из наших деревень слишком велико для наших стен. Многие из них просят защиты и обращаются за этим также к церкви Бога-Творца. Те же давят на нас дать помощь людям, так как таково учение Бога-Творца — помогать друг другу в трудную минуту. Но мы не можем себе этого позволить», — объяснил один из чиновников графа. «Потеря этих деревень слишком велика для нас. Они были нашим основным источником еды. Наши склады заполнены товарами от торговцев и лишь несколько из них едой. Буквально на этой неделе мы должны были получить новые поставки еды для моих городов. Если мы впустим крестьян к нам, то придется делить еду между жителями города и ними. У нас попусту не хватит продовольствия на всех», — объяснил второй из чиновников графа. По словам крестьян, на них всех ночью, два дня назад, напали демоны, ведьмы и зверолюди с магией. Многие отмечают необычное черное пламя, что нельзя было потушить водой. Другие говорят о молниях, что падали по их домам. У некоторых дома и поля были заморожены полностью, — объяснил третий чиновник графа. «Как же все это не вовремя? Будь оно все проклято! Это точно план демонов уничтожить нас изнутри!» — крикнул граф Глауэрт, ударяя кулаком по столу. «И они справились с этим. Правда, откуда они могли знать такие детали нашей внутренней работы? Как они вообще здесь оказались? Они ведь обосновались по последним сведениям в крепости Тидерка, а это очень далеко. До нас им примерно две недели пути. Между нами город Зарейту, но не было никаких новостей о нем в последнее время. Хотите сказать, что его уже захватили, и мы не в курсе об этом? Невозможно захватить целый город за такое короткое время, который под защитой ангела Бога-Творца, особенной такой, как Зарейту, чтобы мы не узнали об этом в первую очередь. Все-таки мы служим маркизу Зирату, и он бы позвал нас в случае нападения. Но мы не можем выйти на связь с лордом Зирату уже почти неделю. Это может быть знак того, что что-то случилось. Вдруг это попытка графа Виддерберна отомстить за то, что мы отказались от брака с ребенком лорда Глауэрта. Все-таки этот брак был выгоден нам обоим, но нам пришлось грубо им отказать. Или это заговор Албахари, он давно хочет захватить наши земли, поэтому желает ослабить нас и вынудить идти на конфликт с графом Виддерберн. Кто бы за этим ни стоял, демоны, ведьмы, графы или какие-то бандиты-зверолюди, мы должны действовать. Нам нужно решить проблемы с недостатками продовольствия и беженцами из деревень, заявил граф Глауэрт, желая остановить бессмысленный спор своих чиновников. Сколько примерно дней нам хватит запасов продовольствия? Если мы не примем людей из деревень и будет строго распределять запасы с едой, то продержимся месяц. Если же примем крестьян, то продержимся примерно неделю или две, если все будет строго под контролем. Слишком мало. У этих крестьян же есть с собой еда? Есть, но вряд ли ее будет достаточно. Максимум этого хватит на два дня, но не у всех она присутствует, ибо то, что они смогли взять, было очень мало. Посевы и склады в их деревнях были уничтожены. То, что они смогли взять, было лишь удачей. Какие у нас есть варианты? Мы можем купить еду у торговцев, правда, ее все равно не хватит, чтобы прокормить целые города под нашим контролем. Лучше просить помощи у графа Виддерберна. Он владеет самыми большими сельскими угодьями, он вполне может снабжать нас припасами, чтобы мы не испытывали трудностей. Как я и думал, можем ли мы отправить беженцев в другие наши деревни или города? Спросил лорд. Плохая идея, мой лорд. Это лишь распространит проблему на другие наши территории. Деревни, что остались, занимаются добычей минералов или охотой, поэтому не обязаны предоставлять нам много еды, они платят шкурами и минералами в шахтах. Сколько примерно будет стоить покупка еды у графа Виддерберна? Немало, скорее всего, так как тот очевидно повысит цену из-за недавнего конфликта. Наша казна с начала священной войны и так испытывает трудности. Торговцы, что еще остались с нам, могут уйти, когда возникнут первые проблемы с едой. Сообщите графу Виддерберну о еженедельной покупке продовольствия через магический шар. И добавьте, что мы готовы согласиться на условия брака наших детей, при любых условиях с их стороны. С недовольством приказал граф. Вы уверены, граф? Да. Я сам сообщу своей дочери о том, что ее брак с сыном графа Виддерберна возобновлен. Также впустите беженцев, но выделите для них место под строгой охраной, чтобы не было никаких беспорядков. А теперь исполняйте мой приказ, громко заявил граф, но один из его чиновников остановился. Мой лорд, стоит ли об этом всем сообщить королю Армин? Пока нет, мы еще не уверены, что за этим стоят демоны. Не стоит лишний раз вмешиваться в наши личные дела королевскую семью Армин. Вас понял. В это же время неподалеку от города графа Виддерберна можно было наблюдать, как отряд Мелиодаса некоторое время наблюдал и изучал структуру защиты города. Они даже отправили Минору, так как тот все еще был человеком и легко мог под прикрытием изучить все важные места, которые им необходимо было сохранить, как при захвате города Зарейту. Сам же город носил название Виддербон, в честь самой семьи графа. Когда снова наступили сумерки и луна еще не освещала тьму, отряд Мелиодас приступил к действию, так как большая часть граждан уже была в городе, и это был идеальный момент для нападения. «Можно начинать», — скомандовал Мелиодас. «Поняла, громовой дракон», — прокричала Ю, и заклинание, для которого она собирала какое-то время ману, чтобы облака над городом начали собираться, а уже затем молния в форме дракона упала на барьер города, который под таким натиском треснул и сломался со звуком разбивающего стекла. Но молния не прекратила свое падение и ударила прямо по нескольким зданиям в центре, вызывая несколько взрывов и пожаров. Этим сразу же воспользовался отряд 10 заповедей, открыв портал, чтобы оказаться в городе. Что произошло? Барьер города разрушен. Как это произошло? Говорят, что молния ударила. Кто-то говорил, что видел молнию в форме дракона. Неужели магия? Кто-то напал на нас, удивились местные жители города, не понимая, что происходит. В самом же центре уже были жертвы от атаки Юи, стражи и местные жители пытались помочь раненым выбраться из зданий, что горели. Вот только в этой ситуации появились две женщины, одна из них имела золотистые волосы с красными глазами в белой одежде, другая малиновые, одетая в черное платье. «Кто вы такие?» – спросил один из стражников. Не дав людям возможность что-то понять, Обе девушки использовали магию и послали в их сторону молнию и лед, который убил их без возможности к сопротивлению. «Ваша магия, как всегда, удивительна, учитель», — сказала Шизуна, смотря на результат громового дракона. «Эта магия еще не совершенна. Контроля недостаточно и время подготовки слишком высока. Потребление маны тоже слишком высокое. Я еще работаю над этим, но использовал его как чисто атакующую силу можно», — сказала Юи, сохраняя спокойный вид, проходя через замороженные статуи и обгоревшие трупы после их магии. «Что и следовало от вас ожидать, я тоже в процессе создания нового заклинания. Давай потом обсудим это», — сказала Юи, осматривая окрестности в поисках выживших людей. В северной же части города Курака и Широни сражались со стражниками, пользуясь своей магией и боевыми искусствами, чтобы расправляться с ними, как и со стражниками в городе Зарейту, без каких-либо проблем. Курака снова создавала иллюзии, чтобы стражники не были способны замечать Широни. Вся их задача была в том, чтобы отвлекать на себя большую часть стражников в северной части города. Проклятая иллюзия. Эта девочка вообще настоящая. Она чудовище. Не называй мою сестренку чудовищем. Прокричал Курака, посылая огненный шар в стражника, что произнес эти слова. А-а-а-а. Возле же склада с основными припасами находилась группа из Ализы и Деррир, которые смогли без особого сопротивления его захватить. Основная часть стражников была занята урегулированием порядка в городе, и лишь горстка оставалась у складов, не беспокоясь, что на них нападут, ибо его все равно могут вернуть после восстановления порядка. Эх, как же скучно. Почему повелитель нам снова дал такую легкую и бессмысленную задачу? Спрашивала Лиза, сидя на ящике с едой, беря в руки голубое яблоко, чтобы его откусить, ощущая прилив маны в теле. «Таков приказ, знаю, но сама посуди, с нашей силой мы могли бы уничтожить этот город с легкостью. Вот только повелитель почему-то хочет нежиться с этими слабыми созданиями. Таков приказ. Блин, какая же ты скучная собеседница, Деррир. Даже низшие демоны более интересные собеседники, чем ты», — сказала Элиза, закончив доедать яблоко и направилась к выходу. «Куда? Хочу повеселиться. Приказ охранять склад. Не волнуйся, малышка. Ты в принципе сможешь одна с этим справиться. Я лишь перекушу несколькими людишками, далеко уходить не буду. А слушаться плохо. Мне скучно, понимаешь? Я не хочу всю ночь здесь сидеть, заявила Деррир, указывая пальцем на то место, где была Деррир. Попробуй меня заставить. Ты, похоже, забыла, кто был раньше главным. Я тебе напомню, почему я была одной из пяти сильнейших в чистилище, — сказала Элиза, раскрывая свои когти. Пока Элиза и Деррир сражались за свою правоту и господство, Шон захватывал ворота и стены, убивая присутствующих там стражников, что пытались оказаться сопротивление. Когда он осуществил захват, то открыл ворота, чтобы дать возможность некоторым людям сбежать. Для того, чтобы вызвать суматоху, они дадут большинству людям покинуть это место, распуская слухи об демонах, что уничтожили город, увеличивая страх в сердцах людей. Минор уже занял самую высокую позицию в городе, чтобы начать обстреливать всех стражников, которые попытаются оказать сопротивление. Также он стрелял со своего лука по искателям приключений, что пытались помочь людям. Подобное уже не вызвало у него боль в сердце, он решил идти по пути смерти и мести, игнорируя крики и просьбы о помощи от людей, что были внизу. Мелиодас же тем временем присутствовал в особняке графа Виддерберна. Для того, чтобы проникнуть, ему пришлось убить много стражников, что пытались его остановить. Были даже боевые горничные, что пытались использовать свой беззащитный вид, чтобы попытаться нанести ему смертельный удар. Вот только из-за того, что он все еще носил в себе заповедь «Любовь», те потеряли силы и были убиты, а их души поглощены. Затем он оказался в большом зале, где было шесть стражников, вместе с предполагаемым лордом. «Кто ты такой? Зачем напали на мой особняк и город? Не имеет значения, кто я и зачем это делаю, имеет значение, кто ты», — сказал Мелиодас, посмотрев на человека, который был одет в богатую и яркую одежду, что выделяло его среди прочих чиновников, что иногда ему встречались. «Я граф Виддерберн Стриус. Кто ты?» — спросил он, обнажая меч на поясе. «Я смерть», — сказал Мелиодас, поняв, что нашел правильного человека, и пронзил сердце мужчины, превратив свою руку с помощью темной материи в острый наконечник, заранее его удлинив, чтобы не тратить время на перемещение, из-за чего стражники не успели среагировать. Когда же те поняли, что их господин мертв, они попытались напасть на него, но их силы были запечатаны, и Мелиодас просто превратил удлиненную руку в лезвие и разрезал всех шестерых людей надвое, словно ножом масло. Но Мелиодас не закончил с убийством графа, ибо чувствовал еще несколько живых источников в особняке графа. Этими источниками, как он потом выяснил, была прислуга. Похоже, члены семьи графа Виддерберна сбежали в этой суматохе. Так даже лучше, в будущем из этого может возникнуть конфликт между графами. Надеюсь, в будущем так и будет, иначе это будет скучно, подумал Мелиодас, поглощая душу последней прислуги. Здесь ангел. Внезапно прозвучал голос Юи в голове Мелиодаса. Это слово дало ему понять, что Юи встретила ангела. «Иду», — ответил Мелиодас, раскрыв крылья из темной материи и разрушил стену, чтобы полететь к месту, откуда исходил источник маны Юи и исходило мощное присутствие. Когда Мелиодас прибыл, то уже шла битва между ангелом и Юи с Шизуна, что пытались защищаться и уклоняться от многих святых заклинаний, что могли им навредить из-за их противоречивой природы. «Демон!» — прокричал ангел, который выглядел как мужчина с белыми волосами, который скрывал капюшон. Носил он золотые доспехи и держал в руках меч, который испускал сильный жар, словно его только вытащили из огня. Сам же статус ангел выглядел таким, по видению Мелиодаса. Статус, имя, Датимирус. Титулы: ангел-хранитель, истребитель зла, защитник человечества, посланник бога-творца, воин бога-творца. Уровень 148. Класс: мечник. Подкласс 1, маг. Возраст 2153. Пол: мужчина. Раса: ангел. Расовые способности: божественная защита, высокая физическая сила, высокая выносливость, высокая магическая сила, святое пламя, святой элемент, аура света, очищение души, исцеление. Способности: магия света ур 10, магия огня ур 10, магия ангела ур 7, магия ветра ур 7, магия рун ур 5. Навыки: ощущение опасности ур 10, идеальный контроль святого пламени ур 6, идеальный контроль света ур 5, идеальный контроль маны ур 4, наблюдение ур 8, мастер меча ур 2, стиль меча убийца зла ур 5, сопротивление, огню ур 10, свету ур 10, еду ур 9, тьме ур 7, ветру ур 4. Характеристики: сила, физ 1227, сила духа 621, ловкость 991, выносливость 388 300, защита 580, воля 380, интеллект 700, мудрость 788, мана 66550, в некоторых местах данный ангел по имени Датимирус был сильнее прошлого ангела в городе Зарейту, но основные способности были такие же. Этих характеристик было недостаточно, чтобы вызвать у него проблемы. «Я им займусь, продолжайте вносить смуту», — сказал Мелиодас, встал и перед ангелом, который сразу же набросился на него с мечом, но он достал свой огромный меч и скрестил мечи. «Хорошо, будь осторожней», — сказала Юи и побежала вместе с Шизуна, идя по улицам города подальше от битвы Мелиодаса и ангела. «Что здесь забыл демон из чистилища?» — спросил ангел Датимирус, продолжая давить на меч Мелиодаса, выпуская святой элемент, что начал причинять боль его рукам. «Где хочу, там и живу», — сказал Мелиодас, покрыв свой меч и руки темной материей, чтобы усилить свою силу и отбросить Датимируса назад, а затем сделал рывок, пытаясь нанести удар, но ангел смог защититься от резкого удара. Он еще не попал под воздействие заповеди, значит, он не испытывает ко мне ненависти, несмотря на то, что мы сделали с людьми. С ангелами сложнее иметь дело, чем я думал. Если все они такие бесстрастные, то мне нужно найти легкий способ провоцировать их на эмоции, подумал Мелиодас. «Астроус!» — прокричал ангел, и резко его тело начало выпускать белое пламя, которое покрыло землю. «Адское пламя», — сказал Мелиодас, выпуская из руки темно-фиолетовое пламя, что направилось в сторону Датимируса. В одно мгновение два пламени схлестнулись в противостоянии, словно драконы сражались за господство. На мгновение казалось, что адское пламя уступает белому пламени ангела, но стоило лишь так подумать, как-то резко вспыхнуло и начало поглощать белое пламя. «Невозможно», — удивился Датимирус. Не дав ангелу возможности опомниться, Мелиодас прыгнул через собственное пламя, чтобы рубануть своим мечом, что было покрыто адским пламенем, по ангелу. Тот пытался защититься своим мечом, но в одно мгновение его меч был разрублен, словно масло ножом, а затем его тело было разрезано на две части, отделяя верхнюю и нижнюю часть туловища друг от друга. «А-а-а-а!» – прокричал ангел, ощущая боль адского пламени, что теперь покрывало его рану, которая разделила его тело. «Астроус, значит, своего рода святое пламя на вашем языке ангелов?» – спросил Мелиодас, смотря на ангела, что корчился от боли. «Агрх, бог-творец покарает тебя за все зло, что ты сделал, Угрх!» «А-а-а!» – кричал Датимирус, стараясь терпеть боль, цепляясь за жизнь. «Ясно, ничего полезного. Я бы хотел тебя взять в заложники, но ты слишком отбитый на голову в своего бога, да и времени нет с тобой париться», — сказал Мелиодас, делая взмах по голове ангела, тем самым убивая того за одно мгновение, и поглотил его душу. «Странно, что тот ангел не использовала против меня тоже белое пламя. Может, она не видела в этом смысла? Сложно понять», — подумал Мелиодас, направляясь к церкви бога-творца. Прибыв в церковь, Мелиодас встретил там большое количество людей и служителей с оружием и магов. Когда те его увидели, то направили в его сторону магические снаряды в виде огненных шаров или стрел из света. Но стоило этим магическим снарядам достигнуть его, как он взмахнул мечом. «Полное отражение магии!» — прокричал Мелиодас, и все магические снаряды резко изменили свой полет в обратную сторону, прямо в тех, кто их создал. Последовал взрыв у главных дверей церкви, куда и приземлился Мелиодас, проходя сквозь дым от взрыва и заходя прямо в церковь, где было много людей, что молились Богу-творцу. «Спаси нас, прошу, Бог-творец, защити мою семью, молю, даруй нам помощь, нечистый, покинь священный храм нашего великого Бога-творца, иначе он покарает тебя», — кричал священник в белой одежде с золотистыми узорами в форме креста на груди. Рядом с ним было несколько служителей с мечами. Не став больше слушать этого старика, Мелиодас просто бросает свой меч в сторону священника, словно копье, отчего он пронзает его голову насмерть, а меч втыкается в стену, пробивая крест, что висел позади него, отчего тот упал на пол огромным шумом. «Неет, священнослужитель, мама, мне страшно, чудовище, Бог-творец накажет тебя за это», — кричали люди, что были в церкви со страхом и легкой ненавистью. «Жалкие людишки, просите помощи у Бога в трудную минуту. Меня от вас тошнит. Научитесь защищать себя сами», — кричал Мелиодас, делая свой голос более жутким и выпуская свою ауру доминирования, из-за чего многие стали еще сильнее его бояться, перестав даже на мгновение дышать или двигаться. Но только служители не были тронуты этим страхом, так как их сердца были более сильными, поэтому они пытались приблизиться к Мелиодасу. Вот только стоило им приблизиться к нему и попытаться ударить мечом, как Мелиодас хватает острие меча первого служителя и ломает его руками, а затем хватает того за голову и раздавливает ее словно мягкий фрукт. Остальных ждала не лучшая участь, он просто пробил их броню кулаком, а другим просто оторвал конечности. Мелиодас осмотрел всех людей, что наблюдали за короткой схваткой с четырьмя служителями, что были убиты ужасным и жестоким образом. Добившись желаемого эффекта, он подошел к месту, куда был воткнут его меч, и затем рубанул им по стенам церкви, чтобы вызвать разрушение здания. «Жалкие людишки, я презираю ваш вид за вашу зависимость от Бога-творца. Вас даже убивать слишком милосердно. Поэтому сгиньте с моих глаз. Живите в страхе и ничтожном существовании. Помните эту ночь на всю вашу короткую жизнь. Расскажите о ней всем, кого встретите в жизни, чтобы все знали, с демонами шутки плохи», — заявил Мелиодас, сделав последний взмах мечом вверх, чтобы открыть в потолке дыру и через нее улететь. Сразу после ухода Мелиодаса, многие начали убегать из здания, так как аура и присутствие мешали кому-либо рационально действовать или пытаться сбежать, поэтому когда появилась возможность, они ей сразу же воспользовались. К большому удивлению Мелиодаса все без травм покинули церковь, хотя он ожидал, что некоторые там останутся из-за страха или по пути получат раны из-за обломков, что падали с потолка, но чем больше выживут, тем лучше для их плана. Когда Мелиодас закончил с этим, то хотел направиться в другое место, чтобы наводить суматоху, как вдруг ощутил сильный всплеск магической силы, что привлекло его внимание, так как место, откуда оно исходило, было складом с припасами, и только два его подчиненных могли быть там. «Что они там творят?» — подумал Мелиодас, не видя причин для использования столько магической силы, что даже взрывы были видны из-за дыма, что начал подниматься в ночное небо. Прилетев на место складов, Мелиодас мог наблюдать битву между Элизой и Деррир, которые почему-то сражались, когда их задача была охранять склады до окончания всего процесса захвата города. Заметив, что битва даже повредила в процессе их сражения склады, ему пришлось вмешаться, бросив свой меч между ними. Когда Деррир уже хотела ударить своим массивным кулаком из темной материи по Лизе, затем он выпустил свою ауру доминирования, привлекая все внимание двух высших демонов. «Повелитель!» — воскликнула Лиза с удивлением и паникой, заметив, что тот смотреть на них недобрым взглядом. Поэтому она быстро опустилась на колени. «Повелитель!» — воскликнула также Деррир, опустившись на колени. «Что здесь происходит?» — спросил Мелиодас, спустившись на землю и смотря на двух коленопреклоненных женщин, с осуждающим взглядом. «Элиза хотела уйти, не подчинилась приказу. Я пыталась ее остановить», — коротко ответила Деррир. «Это правда?» — спросил Мелиодас, смотря теперь только на предполагаемую виновницу всего этого. «Мой повелитель, я могу все вам объяснить», — заявила Элиза с большим беспокойством и волнением на лице. «Уж постарайся», — сказал Мелиодас, желая быстро закончить со всем этим, так как осталось примерно 5 часов до рассвета и терять время им было невыгодно. «Я хотела проверить окрестности склада и очистить его от людишек и собрать для вас побольше душ. Все, чего я хотела, это угодить вам, мой повелитель», — объяснила Элиза. «Это правда?» — спросил Мелиодас, смотря на Деррир. «Частично, да», — ответила Деррир. «Ясно. Какой бы ни была причина, я не потерплю сражения по пустякам во время заданий. Из-за вашей драки один из складов пострадал. Вас ждет наказание после всего этого. Но, повелитель, никаких «но». Или ты хочешь получить наказание более строгое?» — спросил Мелиодас, посылая через контракт хозяин и раб слабый разряд по телу Элизы и выпуская свою ауру еще сильнее, придавливая Элизу к земле. «Агрх, как прикажете», — сказала она, опустив голову, стараясь не быть раздавлена от давления ауры. «Так то лучше. Вернитесь на свои места», — отдал приказ Мелиодас строгим тоном. «Скорее всего, ей было скучно и она хотела что-нибудь поделать», — добавила Нива в голове Мелиодаса. «Ты ее защищаешь? Просто говорю факты, основываясь на ее характере и поведении. Ты ведь помнишь, что по натуре она властная и хочет проявить себя, чтобы подняться по иерархии твоих подчиненных», — объяснила Нива. «Этого я не учел, у меня слишком много дел в последнее время. Не могу уследить за каждым подчиненным. Следует исправить ситуацию с Элизой и, наверное, позже с другими подчиненными, что могут стать данной проблемой. Я одобряю упорство и соперничество, когда это идет на пользу, а не вред заданию», — подумал Мелиодас, направляя обратно в центр города. Спустя примерно 5 часов наведения суматохи и уничтожения большей части города, половина жителей города сбежали, в то время как другая половина была в итоге уничтожена. Подобное было ожидаемо, но основная задача по захвату прошла успешно. Все, что не было окончательно уничтожено пламенем, несколько казарм с оружием и местом для расположения армии демонов, склад припасов и особняк графа города, где как раз и собрались члены отряда, включая падшего героя Минору. Все молодцы. Почти не было никаких проблем или сложностей у многих из вас при выполнении данной задачи. Мы управились вовремя. Теперь нам переходить к следующему этапу нашего плана. Перед смертью граф, к сожалению, сжег свой кабинет со всеми документами, но благо не все было уничтожено, и я смог найти несколько карт, где располагались нужные нам деревни, — объявил Мелиодас, сидя на столе, смотря на всех присутствующих. «Это еще не все, ня?» — спросила Курака, которая резко подошла к Мелиодасу и обняла его сбоку, взяв его крепкую руку между своими грудями. «Сестра!» — возмутилась Широни и остальные наглости Курака. «Чего, ня?» — спросила она непонимающим взглядом. «Еще не все. То, что мы уничтожили главного монополиста по продаже припасов, не значит, что производство остановлено. У графа много деревень, которые занимаются сельским хозяйством. Теперь, когда голова отрублена, тело не способно себя защитить от стервятников, а значит, деревни попадут под контроль других графов. Мы должны уничтожить деревни любой ценой, тем самым отрезав возможности избежать голод в этом регионе», — ответил Мелиодас, игнорируя действия Курака. Хоть ему было приятно, он продолжал свою работу командира. «Эх, снова этим заниматься», — сказала с недовольством и ревностью Шизуна, смотря на Курака, что радостно прижималась к Мелиодасу, но она не могла повести себя так нагло, чтобы случайно не рассердить серьезного Мелиодаса. «На этот раз это не требует той же скорости. Сделать все за одну ночь. Достаточно сделать это за неделю. Людям, что покинули город, потребуется примерно 2 дня, чтобы пешком достигнуть первого города и начать распространять слухи, чтобы уже на них среагировали остальные графы. «Сколько примерно нужно уничтожить деревень?» – спросила Юи, стараясь игнорировать действия Курака. «В общей сложности 53», – ответил Мелиодас, просматривая карту свободной рукой. «Немало», – задумчиво произнесла Юи. «На это задание я отправлю Элизу, Деррир Юи», – сказал Мелиодас, смотря на названных особ. «Я исполню вашу волю, повелитель», – с радостью сказала Элиза, желая таким образом загладить вину и проявить себя. «Надеюсь, и твое наказание не забыто. Когда все выполнишь, я лично прослежу за этим, вместе с Деррир. Почему я должна идти с ними?» – спросила Юи. «Ты единственная, кому я могу доверить этих двоих. Они уважают твой авторитет, как моей главной жены, и не смогут просто так тебе не подчиняться. Я ведь прав?» – спросил Мелиодас, смотря на двух высших демонов, что одновременно кивнули. «А что делать остальным?» – спросила Широни краем глаза, смотря на свою сестру осуждающим взглядом и с ревностью. «Пока нам надо удерживать город, до прибытия 8-го легиона демонов. Когда это произойдет, мы будем действовать дальше. Но нам также надо сжечь трупы и ожидать возможной атаки от людей в ответ». «Понятно. Господин, разрежь с Сити доложить-с?» – спросила Мирасцилла со своим обычным змеиным шипением, внезапно появившись через портал возле Мелиодаса. «Докладывай. Тела вс всех мертвых людей пусты». «Понятно. Души пропали одновременно у всех?» «Да. Это случилось, когда наступил рассвет?» «Да», — кивнула Мирасцилла. «Неужели это правда?» — произнес Мелиодас, прижимая пальцы к подбородку, делая задумчивый вид. «Что такое, любимый, ня?» — спросила с беспокойством Курака, еще сильнее прижавшись грудью к Мелиодасу. «Неужели снова души пропали?» — спросила Юи, которая помнила, что подобная ситуация была в городе Зарейту, где Мелиодас столкнулся с данной проблемой. «Я пытался выяснить закономерности», — приказал Мирасцилле следить за состоянием души в телах мертвых людей. «Но чтобы сделать окончательный результат, нужно сделать еще одну проверку. Ты хочешь понять причину исчезновения душ? Подобное слишком странно. На поле боя души людей не исчезают, но в городах уже два раза исчезли души людей спустя какое-то время, при том, что разом все души исчезли. Ни я и никто другой не ощутил ничего такого, что могло бы сделать в подобных масштабах. А значит, что за этим стоять могущественная сущность, вроде богов мертвых, что отвечают за перенос мертвых душ в свои царства, если тех ничего не связывает в этом мире. Верно. Но может быть даже кто-то конкретный бог. Так или иначе, мне надо покинуть город на неделю с Шоном. Поэтому защита города будет доверена Курака, Широне и Шизуна. С вами я еще оставлю Эвелин и кого-нибудь из Плеяд, для поддержки. В случае опасности, можете вызвать меня с помощью магического шара, так как я буду слишком далеко и телепатия не сможет меня достигнуть. И куда ты идешь? В столицу этой страны, Армин. В столицу. Удивились многие. Зачем, ня? Спросила его Курака, крепче обняв руку Мелиодаса. Есть две причины. Первая, нам нужно полностью уничтожить короля здешних лордов. Это усложнит весь управленческий аппарат и создаст хаос, который позволит нашей армии без лишних проблем достигнуть трех крепостей на фронте людей и демонов. Вторая, я хочу убедиться в том, кто стоит за исчезновением душ. Для этого мне нужно повторить опыт с уничтожением людей в городе. Но столицы обычно очень защищены. Идти туда в одиночку почти как самоубийство, сказала Юи. Верно. Поэтому я иду не один. Со мной Шон, и я призову в поддержку Табира. Вместе у нас огромные шансы уничтожить столицу и королевскую семью Армин. С учетом ваших сил, то шансы у вас вправду огромные, задумчиво произнесла Юи. А вдруг братик Мелиодас пострадает? Спросила обеспокоенная Широни. У меня есть заповедь, поэтому максимум мне навредят ангелы. А вдруг? Я не иду туда, чтобы умереть. В случае реальной опасности, могу сбежать с помощью Мирасциллы или использовать одну из спасательных карт в моей рукаве. Поэтому не стоит беспокоиться. Генерал Фрейгер уже знает о моем плане. Если так, то будь по-твоему, но будь осторожен, сказала Юи, на что многие кивнули в знак поддержки ее слов. Как будто я когда-то был неосторожен. Были времена, внезапно добавила Нива в шутливой манере, на что Мелиодас лишь закатил глаза. Спустя же два дня после захвата города Виддербон, граф Глауэрт снова находился в своем кабинете со своими чиновниками для обсуждения данной проблемы. Ведь теперь, когда граф Виддербёрн Стриус погиб, а его семья потеряла их главный семейный город, что веками был центром их власти, «Больше нельзя отрицать факт, на нас напали демоны», — проговорил граф Глауэрт. «Об этом говорят почти все. Среди людей начинается нарастать страх и паника. Многие торговцы от этой информации начали покидать наши стены и устремились куда подальше от наших земель. Мы пока стараемся держать людей в узде, но этого сложно достигнуть, когда еды становится меньше и мы не можем много позволить. Если демоны здесь, то город Зирайт упал или был захвачен. Слова о том, что город Виддербон был уничтожен за одну ночь, приобретают новый смысл. Даже ангел, что хранил город, был побежден демоном. Сын графа Виддерберна связался с нами и требует помощь, чтобы вернуть его город, в связи с тем, что был заключен брачный контракт между семьями графов. Контракт больше не имеет силу, семья Виддерберн должна была предоставить нам продовольствие за этот брак, теперь когда их город был уничтожен, они не могут нам предоставить необходимую выплату за брак, объяснил один из чиновников. Мы все еще можем воспользоваться сыном графа Виддерберна. Он имеет законные права на территорию и деревни, что все еще производит и добывают еду. Если мы правильно воспользуемся ситуацией, то получим возможность в будущем стать владельцами тех территорий, объяснил граф с задумчивым видом. Мой лорд, чтобы мы получили такую возможность, нам придется изменить условия брачного контракта, чтобы в будущем дети сына Виддерберна отходили семье Глауэрта. Это будет несложно сделать. Он еще молод и слегка наивен по сравнению со своим отцом. Пригласите его в наш город, для того, чтобы мы смогли обсудить совместную работу по возвращению его города законному владельцу. У нас нет лишних сил на такую задачу. Большая часть наших военных ресурсов ушли на священную войну. Максимум мы можем мобилизовать крестьян, но это потребует выделить средства и продовольствие для их обеспечения. Мы не будем сражаться за город бывшего графства, лишь мобилизуем силы для защиты своего города, если демоны нападут на нас тоже. Мы будем ждать прибытия армии святого инквизитора Рудольфа, его силы были отправлены по уничтожению демонов по приказу короля людей и они должны в скором времени прибыть к нам, раз здесь оказались демоны. Но вдруг они опоздают и демоны нас тоже уничтожат. Остается только верить в Бога Творца, надеясь, что нас не постигнет та же участь. Но для безопасности, мы должны перенести важные вещи, включая казну и семейные реликвии дома Глауэрта, чтобы наше наследие и власть не пострадали так сильно, как у графа Виддерберна. Пока граф и его подчиненные обсуждали дальнейший курс действий, внезапно в дверь его кабинета постучались. «Мой лорд, у нас срочное донесение, войдите», — дал разрешение граф. После чего внутрь вошел еще один мужчина, одетый в деловую одежду. «Докладывай, наши шпионы из графства Албахари, они сообщают, что их лорд собирает свои войска для уничтожения демонов на территории графства Виддерберна и Глауэрта. Его миссию одобрил митрополит церкви Бога Творца и король Ярмин, отчего он получил законное право войти на наши территории и делать на них что угодно для истребления демонов», — доложил мужчина, стоя в постойке смирно. «Проклятие! Будь проклята семья Албахари до десятого колена!» – прокричал недовольный лорд. «Теперь он может захватить оба графства, если даст своим силам тут обосноваться и одержит какую-то победу над демонами. Король может даровать ему все земли, что он освободит от их гнета. Он пользуется этой ситуацией, чтобы наконец-то захватить наши территории. У нас просто нет силы и возможности остановить его в данной ситуации. Какая подлая крыса! А ведь информация о уничтожении графства Виддерберна еще не должна была достичь его ушей. Скорее всего, среди наших людей есть его шпионы. Отрицать нельзя. Через сколько дней он прибудет к нашим границам?» – спросил граф Глауэрт. «Примерно через 3-4 дня. За это время мы слишком ослабнем из-за голода и будем заняты стабилизацией наших территорий после хаоса, вызванной демонами. Будьте прокляты, демоны. Лучше бы вы никогда не существовали», — с еще большей яростью прокричал лорд, недовольный данной ситуацией. «Нужно действовать быстро, мой лорд. Соберите наши доступные силы и отправьте их в деревни графства Виддерберна. Заявите право управления и пускай всю еду они немедленно отправляют в наше владение. Я же договорюсь об этом с новым графом Виддерберна и нашим королем по удаленной связи, чтобы те пересмотрели решение относительно графа Албахари и предоставили нам помощь с провизией в эти трудные времена. Будет исполнено, мой лорд», — хором ответили все подчиненные в кабинете. «Свободны». Когда кабинет покинули все подчиненные и только сам граф остался, сидя за своим столом с усталым видом: «За что мне все эти проблемы?» — почему эта священная война должна была начаться в мое время? Все так хорошо складывалось до нее. Эх, теперь меня ненавидит дочь за этот повторный брак и, наверное, скоро собственный народ. С тяжелым вздохом произнес граф. Спустя же 3 дня полета Мелиадас наконец-то достиг столицы страны Армин. Прямо сейчас был день и лишь дождь, что падал с неба, слегка мешал ему. Но он мог видеть огромный город по сравнению с другими, что до этого встречал у людей из-за высоких и длинных стен и более высоких зданий, чем у других. Также он мог заметить огромный барьер, что покрывал столицу. Вот только стоило ему приблизиться достаточно близко к городу, как вдруг ощутил, что вокруг него произошло внезапное магическое образование, и затем оно взорвалось. «Воздушная ловушка?» – спросил Мелиадас, вылетая из дыма взрыва. «Впервые встречаю такую меру защиты от воздушного вторжения. Обычно полагаются на барьер, чем на такого рода ловушек. Они даже использовали какую-то магию, чтобы скрыть ловушки от любых методов обнаружения», – подумал Мелиадас, заметив, как в его сторону со стороны города летели лучи света и молний. «Полное отражение магии!» — крикнул Мелиадас, схватив свой меч из инвентаря, чтобы магические атаки резко перенаправлялись обратно. «Похоже, смысл этой ловушки просто выделить меня в небе!» — подумал Мелиадас, приземлившись на землю. «Змейка, открой портал и вызови Табира с Шоном!» — приказал Мелиадас, после чего из его одежды выползла маленькая белая змея. «Слушаюсь, Хоссиин!» — сказала Мирасцилла, превращаясь в человека с розовыми волосами и одетая в белый обтягивающий боди. После она создала темно-фиолетовый портал, из которого вышел Шон, одетый в черные легкие доспехи, держа в руках темно-кровавый меч. Следом появился взрослый мужчина с открытой верхней частью тела, выделяя его крепкое тело, и лишь некое подобие штанов прикрывали его низ. Его волосы были длинными и черными, а кожа имела темно-кислотный оттенок зеленого. Выделялись длинные рога в противоположные стороны на голове. В руках у него была кислотно-зеленая коса. «Господин, мы прибыли по вашему зову и ждем ваших приказов», — хором сказали 2 демона, опустившись на колени. «Сегодня мы идем уничтожать столицу людей во имя меня и славы демонов. Следуйте за мной и уничтожайте всех, кто встанет на нашем пути. Я также позволю тебе, Табир, сразиться с ангелами этого мира, так как ты не смог получить возможность сразиться с людьми этого мира в прошлом захвате города. Премного благодарен, повелитель», — сказал Табир спокойным тоном, но внутри он с нетерпением ждал возможности ощутить хорошие сражения с существами этого мира, узнав, что ангелы довольно проблемные противники для демонов этого и другого мира. В этот момент Мелиадас ощутил чужой взгляд в его сторону, и он сразу понял причину, осмотревшись и заметив магическую энергию неподалеку. «Похоже, нас уже нашли и наблюдают», — сказал Мелиадас, смотря вверх, откуда исходила магическая энергия. «Желаете ли вы, чтобы мы наказали людей за их дерзость наблюдать за вашим высочеством?» «Конечно, я довольно скромная личность и не люблю внимания от каких-то там людишек, поэтому идем прямо к ним», — сказал Мелиадас с дьявольской ухмылкой, которая очевидно могла напугать людей, что следили за ними. Следом Мелиадас выпустил свою ауру, что сделал Табир и Шон, раскрывая свою природу людям, что пытались понять происхождение неизвестных личностей. «Шон, не отставай!» Не теряя время, все 3 резко побежали в сторону столицы, пока в их сторону начали лететь огненные снаряды, стрелы, огромные камни и даже лучи света. «Полное отражение магии!» — прокричал Мелиадас, перенаправляя все магические снаряды назад, но физические снаряды, вроде камней и стрелы, он не смог отразить, поэтому просто увернулся от них, как и сделали его подчиненные. «Табир, мне не нравится этот барьер, уничтожь его», — скомандовал Мелиадас, продолжая бежать в сторону столицы. «Будет исполнено», — сказал Табир, замахиваясь своей косой, покрывая ее зеленой и темной энергией, делая прыжок в сторону столицы, чтобы увидеть едва заметный прозрачный барьер, словно стекло на его пути. Делая взмах косы по барьеру, можно было услышать мощный звук столкновения, словно железо столкнулось друг об друга, но в следующее мгновение все могли услышать звук бьющегося стекла, а барьер начал трескаться, начиная с места, куда ударил Табир, до всего остального. Подобное удивило многих людей и магов, что были за той стороной барьера. Они не могли поверить, что кто-то смог уничтожить барьер столицы, ведь в отличие от обычных в городах и крепостях, барьеры в столицах стран людей намного сильнее и крепче, особенно когда поднята тревога об нападении. Его силу усиливаются маги барьера, но прямо сейчас их реальность рушилась, как этот барьер. Когда в барьере уже образовалась огромная дыра, через нее Мелиадас, Шон и Табир проникли, оказавшись на стенах, где их уже ждали вооруженные стражники и маги. «Ну здравствуйте, люди. Мы тут к вам пришли без приглашения, поэтому не обижайтесь слишком сильно. Хотите жить? Покажите, пожалуйста, дорогу к вашему королю», — сказал Мелиодас с дьявольской ухмылкой, смотря на стоящих вокруг них людей. «Убить демонов», — прокричал предполагаемый лидер стражей и магов. Вот только стоило стражникам приблизиться, а магам начать готовить заклинание, как последовал резкий взмах черного меча и пламя высвободилось вокруг Трия, поглощая стражников. Следом темные дугообразные слэши последовали в сторону магов и убили их без возможности сопротивляться. «Молодец, Шон!» — похвалил Мелиодас действия своего рыцаря, на что тот молча кивнул. Следом Трия прыгнула со стены в сторону города, который был в боевой готовности. Многие обычные люди спрятались в своих домах по приказу стражников, в то время как местная аристократия начала прятаться в более безопасном месте под защитой своих людей. «Табир, Змейка, я хочу, чтобы никто не покинул этот город», — сказал Мелиодас. «Как прикажете», — ответила Мерасилла, превращаясь в человека и телепортировалась над городом. «Запирание измерения», — после этих слов создался невидимый барьер вокруг столицы, который заблокировал пространство от использования магии телепортации. Подобная магия искажала пространство и мешала ему нормально работать для перемещения из точки А в точку Б. После окончания заклинания она превратилась в маленькую змейку и спряталась под одеждой Мелиодаса. «Будет исполнено», — сказал уже Табир, ударив своим кулаком, покрытый растением, по каменной плите, пробивая ее и достигая настоящей земли. Следом началось землетрясение по всему городу, а затем внезапно из-под земли начали вырастать растения в форме крепких и толстых стеблей, которые двигались в сторону внешних стен и уже там начали вырастать, создавая за стенами еще одни, но уже из растения и возвышаясь над первыми. Все это заняло примерно 10 минут, за которые люди в городе испытали новый страх, ведь те, кто видел стену из толстых стеблей, понимали, что теперь не могу просто так сбежать, не обладая магией полета или телепортацией. Вот только они не знали, что попытка пролететь эти растения закончится тем, что те попытаются поймать свою цель и раздавить своей хваткой. «Отличная работа. Идем, нас уже заждались», — сказал Мелиодас, смотря сначала на труд Табира и Мирасциллы, а затем в сторону центра столицы, где собралось много людей, которые скорее всего ожидали их с оружием. Табир вытащил руку из земли и побежал вместе с Мелиодасом, прыгая по крышам города, видя огромный замок в самом центре города, который можно было заметить был под еще одним барьером. А на башнях, что окружали замок, было множество магов с лучниками, что начали стрелять по ним. «Какой теплый прием», — с ухмылкой сказал Мелиодас, отражая магические снаряды и уворачиваясь от стрел. Когда они оказались вблизи ворот замка столицы, на их пути встала почти дивизия вооруженных людей и магов с посохами в мантиях. Каждый из них встал в боевой строй, вытянув вперед копья и поставив щиты. Сзади были лучники с магами, что целились в них. «Шон, они все твои», — сказал Мелиодас, указывая на дивизию людей. «Будет исполнено», — сказал Шон, побежав вперед с мечом, что был покрыт пламенем, и взмахнул им в сторону людей. «А великая сила, что защищает и оберегает наши души и тела, будь щедрой, даруй нам свою защиту от зла, что стремится осквернить наши души, что тверже камня и железа», — прокричали маги одновременно, и на пути волны пламени Шона появился магический щит голубого света, что защитил людей от участи быть поджаренными. «Затмение!» — прокричал Шон, покрыв уже в этот раз свой меч темными линиями, что резко объединились в темный меч, который в момент взмаха превратился в дугообразный слэш и направился в сторону людей, уничтожая за собой землю. «А воля света, будь благородна и щедра, мы молим о силе и величии твоем, защити от тьмы и даруй свет твоим верным слугам», — прокричал магией между людьми, и атакой Шона появился новый щит из золотого света. Вот только в этот раз атака была намного сильнее и дала трещины в магическом щите, что напрягло людей, но он смог выдержать. «Похоже, люди и вправду способны быть сильнее вместе. Тебе не хватает пока что силы, Шон», — произнес Мелиодас, наблюдая, как две атаки Шона были в итоге остановлены совместной работой магов. «Похоже, здешние маги намного сильнее и опытнее, чем те, которых мы встречали на войне. Это говорит о том, что каждая страна в своей столице держит таких людей у себя под боком, чем посылать их на фронт. Перед абсолютной силой нет места уловкам вроде единства силы. Только индивидуальная сила способна вершить судьбы всех, кто слабее других», — добавил Табир. Когда Шон понял, что бессмысленно пытаться уничтожить людей разом своей магией, он побежал к ним на сближением с мечом, покрытый пламенем, чтобы лично убить каждого. Приблизившись к стене щитов и копий, Шон взмахом меча уничтожил вторые и продавил своей силой стену из щитов, перепрыгнув ее и попав в самый центр, чтобы кругообразный взмахом меча убить несколько десятков людей, выпуская пламя из меча. Люди быстро начали перестраиваться и окружать Шона, вступая с ним в схватку, пытаясь задавить его числом, но многие удары были встречены его броней, зачарованной от физического урона низкого качества, таких как людей рядового ранга силы. И пока Шон был занят защитниками замка, Мелиодас и Табир перелетели их, что не понравилось командиру этой дивизии защитников, и тот попытался с помощью магов и лучников им помешать, но атаки тех не возымели эффекта и лишь уничтожили магов, получив отраженную магию в себя. Мелиодас с Табиром легко уничтожили барьер на их пути и затем выломил ногой огромные ворота замка, из-за чего произошел громкий шум, что привлек внимание многих внутри, которыми были вооруженные в тяжелые доспехи рыцари. «Лучше уйдите в сторону», — посоветовал Мелиодас нескольким десяткам рыцарями, что стояли в боевой готовности. Вот только стоило рыцарями попытаться напасть на Мелиодаса, как многие из них по очереди стали падать на колени без возможности поднять собственный меч и щит. «Вы сами выбрали свой конец», — сказал Мелиодас, выпуская адское пламя в сторону беззащитных рыцарей, не забыв поглотить их души. Следом они прошли главный зал, идя прямо по коридорам замка, встречая несколько рыцарей на пути, пытаясь у тех получить информацию о короле, но никто в итоге ничего не сказал. Пытать людей в данной ситуации потребовал много времени, и к тому моменту могло бы случиться многое. Поэтому они просто их убивали и поглощали души. И внезапно на пути Мелиодаса и Табира встал молодой на вид мужчина с черными короткими волосами, зачесанными назад, одетый в тяжелые доспехи с большим щитом и булавой. «Вы дальше не пройдете, порождение зла!» — крикнул мужчина, испуская свет, что вызывал неприятное чувство у Мелиодаса и Табира. «Паладин, значит? Не слишком ли ты молод для паладина? Может, ты ученик паладина? Я слышал, что паладином могут стать люди под 40 лет», — сказал Мелиодас с любопытством. «Бог-творец, укажи мне дорогу к победе. Защити мою душу от зла, и я умру, восславляя имя твое», — крикнул молодой паладин, побежав в сторону дуэта демонов, вытянув вперед свой щит, который начал испускать свет. «Адское пламя!» — крикнул Мелиодас, выпуская темно-фиолетовое пламя из своей руки в сторону паладина, что бежал на них по прямому коридору, отчего он не мог увернуться. Вот только тот вырвался из моря адского пламени, который покрывал его доспехи и медленно их уничтожал, но он смог приблизиться к двум демонам, чтобы замахнуться своей булавой по Мелиодасу. И когда тот почти достиг его, внезапно паладин замер и отпустил булаву, упав на колени, словно все силы в его теле были потеряны. «Что?» – удивился паладин такому резкому повороту, смотря на пол с опущенной головой перед Мелиодасом. «А ты был неплох, похоже, ты своего рода гений, раз смог стать паладином в юном возрасте. Ты первый из людей, кто попытался прорваться через адское пламя таким смелым образом, но ты за это умрешь в муках от этого же пламени. Идем, Табир, если здесь такой защитник, мы близки к нашей цели», — сказал Мелиодас, смотря свысока на паладина, чьи доспехи сгорали в адском пламени, а потом сгорит его тело, поэтому он с легкой душой прошел мимо него, зная, что нельзя потушить адское пламя без особой магии или желания высшего демона, который может им управлять. После этого Мелиодас направился к источнику жизни в комнате неподалеку от места их битвы с паладином. Когда они достигли этой комнаты, то вломились, сломав двери, увидев внутри взрослого мужчину с короной на голове и в богатой одежде с мечом в руках. «Я полагаю, король Армин?» – спросил Мелиодас, заметив в комнате несколько вооруженных рыцарей. «Верно, демон», — сказал король с заметной злостью в голосе. «Хах, ожидаемая реакция. Как я понимаю, вы здесь, чтобы принять свою смерть. Где остальная королевская семья?» — спросил Мелиодас. «Там, где таким, как вы, до них не дотянуться. Страна Армин будет жить даже после моей смерти. Мой народ никогда не простит ваши злодеяния», — заявил король, указывая на дуэт демонов мечом. В этот момент потолок над головами дуэта начал дрожать, чтобы резко луч света упал на них, но Мелиодас и Табир увернулись от внезапной атаки сверху. Следом внутрь через дыру в потолке прилетел ангел, одетый в белые доспехи со шлемом, который закрывал его лицо, но его коричневые волосы и золотистые глаза легко можно было заметить. Статус: имя Вальтеримиус. Титулы: ангел-хранитель, истребитель зла, защитник человечества, посланник Бога-творца, воин Бога-творца. Уровень 150. Класс: мастер боевых искусств. Подкласс 1. Маг. Возраст 3388. Пол: мужчина. Раса: ангел. Расовые способности: божественная защита, высокая физическая сила, высокая выносливость, высокая магическая сила, святое пламя, святой элемент, аура света, очищение души, исцеление. Способности: магия светаур 10, магия огниур 10, магия ангеловур 8, магия ветраур 9. Навыки: ощущение опасности ур 10, идеальный контроль святого пламени ур 6, идеальный контроль светаур 5, идеальный контроль маны ур 4, идеальный контроль тела ур 10, наблюдение ур 8, мастер боевых искусств ур 3, стиль кулака вукал ур 5, сопротивление, огню ур 10, свету ур 10, еду ур 9, тьме ур 7, ветру ур 4. Характеристики: сила, физ 1557, сила духа 731, ловкость 1211, выносливость 444 300, защита 610, воля 520, интеллект 500, мудрость 631, мана 68850, он твой, Табир, развлекайся, сказал Мелиодас, что было достаточно названному высшему демону, чтобы резко сделать рывок к ангелу и схватить его одной рукой, а затем пробить своим телом стену и вылететь из замка. Когда Табир и ангел приземлились в городе, то оказались на открытой площади, где обычно торгуют люди товаром, но сейчас там никогда не было из-за тревоги об опасности. Ангел по имени Вальтеремиус вырвался из захвата Табира и нанес ему удар в плечо своим кулаком, чтобы вывести из строя руку, и разорвался расстояние на несколько метров. Неплохой удар. Моя регенерация на время даже перестала работать. Я давно хотел сразиться с ангелом. Надеюсь, ты достойная добыча, сказал с предвкушением Табир, поправляя свое плечо, отчего можно было услышать слабый хруст костей. Следом они оба делают рывок и сталкивают свои кулаки в жестоком противостоянии. Когда же ангел собрался воспользоваться вторым кулаком, его остановила коса Табира, вызывая боль у ангела из-за яда, что стал разъедать его белые доспехи. Чтобы уменьшить влияние странного яда, ангел покрыл свои кулаки светом и белым пламенем. Астроус. Табир, увидев белое пламя на руках, ангел покрыл свои кулаки адским пламенем, и те резко начали обмениваться ударами за ударом, уничтожая всю торговую площадь вокруг себя. Один взмах их кулаков или оружия уничтожал землю или отбрасывал прочь на своем пути. Адское и святое пламя начали распространяться вокруг, уничтожая все, на что попадет. Люди, что прятались в домах рядом, быстро все поняли и начали убегать подальше.